Глава 70. Знаки. Я проснулся ранним утром следующего дня и спросонья не понял, где нахожусь, только смутно ощутил, что не там, где надо. Что-то пошло не так. Я прячусь. Кто-то за мной охотится. Я лежал на одеяле в углу крошечной комнатенки, в плаще и свернувшись клубком. Это трактир. Все медленно возвращалось ко мне. Я снял комнату в трактире около доков Имры. Я встал и осторожно потянулся, стараясь не растревожить рану. Вчера я задвинул единственную дверь комнаты шкафом и завязал оконную раму веревкой, несмотря на то, что окно было совсем маленьким, и взрослый человек пролезть бы в него не смог. Увидев в холодном голубом свете раннего утра свои предосторожности, я пришел в некоторое замешательство. Я не мог припомнить, почему лег спать на полу, из боязни убийц или клопов. В любом случае было ясно, что под конец вчерашней ночи рассуждал я не слишком четко. Взяв сумку и лютню, я направился вниз по лестнице. Надо было составить какой-нибудь план, но сначала мне требовались завтрак и ванна. Несмотря на бурно проведенную ночь, я проснулся сразу после восхода и поэтому в баню попал легко. Помывшись и заново перевязав рану, я почувствовал себя почти человеком. После тарелки яичницы, пары сосисок и жареной картошки — я уже был способен рационально обдумать свое положение. Просто поразительно, насколько легче думается на сытый желудок. Сидя в дальнем углу прибрежного трактирчика, я попивал из кружки свежий яблочный сидр. Я больше не волновался, что откуда-нибудь выскочит наемный убийца и набросится на меня, но все же сел спиной к стене, чтобы лучше видеть дверь. Вчерашнее нападение потому так потрясло меня, что застало врасплох. Живя в Торбиане, я каждый день был готов к тому, что могу быть убитым. Цивилизованная атмосфера в университете внушила ложное ощущение безопасности. Меня бы ни за что не взяли тепленьким год назад. И, конечно, само нападение тогда не стало бы чем-то необычным. Теперь кровью добытые торбианские инстинкты понуждали меня бежать. Покинуть это место, оставить позади Амброза с его вендеттой. Но эта дикая часть меня заботилась только о безопасности. У нее не было никакого плана. Я не мог сбежать. Я слишком много вложил сюда. Моя учеба, мои тщетные надежды найти покровителя и, более реальные, получить доступ в архивы, драгоценные, немногочисленные друзья, Денна. В трактир начали заходить за утренней едой моряки и докеры. Зал медленно заполнялся негромким гулом голосов. В отдалении послышался неясный звон колокола, и до меня дошло, что через час начнется моя смена в медике. Арвилл заметит, если меня не будет. А он таких вещей не прощает. Я подавил первый порыв бежать в университет. Было прекрасно известно, что прогульщики наказываются более высокой платой за обучение в следующей четверти. Чтобы пока занять себя чем-нибудь, я вытащил иголку с ниткой и плащ. Нож проделал в нем прямой разрез в две ладони длиной. Я начал зашивать его крошечными стежками, чтобы шов получился незаметным. Мои руки работали, а мысли метались туда-сюда. Могу ли я противостоять Амброзу, угрожать ему? Вряд ли. Он знает, что я не в силах так просто свести с ним счеты. Но, может быть, мне удастся убедить кого-нибудь из магистров, рассказав, что на самом деле произошло. Килвин придет в ярость от мысли, что магический компас использует наемные убийцы, и, возможно, Амброз... Все синим пламенем. Все они мертвы, разбросаны, как тряпичные куклы, а дом вокруг них рассыпался на кусочки. Я прям рад, что с этим местом покончено, так-то вот. Мои чуткие уши выловили эти слова из общего шума, и я от неожиданности уколол палец. В паре столиков от меня за пивом беседовали двое мужчин. Один был высокий и лосоватый, а второй тучный, с рыжей бородой. — Да ты как бабка старая, — заржал толстяк, — веришь каждой сплетне. Высокий покачал головой. Я был в трактире, когда пришли с новостями. Собирали людей с повозками, чтобы перевести тела. Вся свадьба мертва, как подметка. Больше 30 человек выпотрошены, точно свиньи, и все сгорело синим пламенем. И это было еще не самое странное. Он понизил голос, и я не расслышал его слов за шумом зала. Сглотнув внезапную сухость в горле, я медленно сделал последний стежок, завязал узелок, заметил кровь на пальце и рассеянно сунул его в рот, сделал глубокий вдох, отхлебнул сидра, потом подошел к столику, где сидели те двое. «Вы, джентльмены, случайно не вниз по реке едете?» Они подняли головы, явно раздраженные вмешательством. «Джентльмены» была ошибкой, понял я. Надо было сказать «ребята, ребя», — Лысый кивнул. «Вы из Мару уедете?» — спросил я наугад, выбрав город к северу. «Нет», — ответил толстяк, — «из Требана». «О, здорово!» — сказал я, быстро сочиняя правдоподобную ложь. «У меня семья там. Думал съездить к ним». Но ум отключился, когда я попытался придумать, как перевести разговор на то, что я подслушал. Ладони вспотели. «Там еще готовятся к празднику урожая? Или я уже все пропустил?» — неуклюже закончил я. «Пока готовятся», — сказал Лысый, демонстративно поворачиваясь ко мне боком. «Я слышал, в тех краях была какая-то беда со свадьбой». Лысый резко повернулся ко мне. «Вот уж не знаю, как ты об этом услышал. Вчера ночью вести были свежие, а мы причалили только 10 минут назад». Он смерил меня тяжелым взглядом. «Не знаю, что ты продаешь, парень, но я не покупаю. Вали отсюда, то сейчас врежу». Я ушел к своему месту, понимая, что наделал безобразную кучу глупостей. Сел, положил руки на стол перед собой, чтобы они не дрожали. Группа людей жестоко убита. Синий огонь. Странность. Чандрианы. Меньше дня назад чандрианы были в Требоне. Я почти автоматически прикончил сидр, потом встал и направился к стойке. Ситуацию я оценил быстро. После стольких лет у меня, наконец, появилась возможность узнать что-нибудь о чандрианах и не просто найти упоминание о них, втиснутое между страниц книги из архивов, а шанс увидеть их работу воочию. Такая возможность могла никогда больше не представиться. Но мне нужно попасть в Требон быстро, пока все происшедшее еще свежо в людской памяти, пока любопытный и суеверный городской народ не разрушил все оставшиеся свидетельства и доказательства. Я не очень представлял, что надеюсь там найти, но все, что я смогу узнать о чандрианах, будет больше, чем я знаю сейчас. И если я собираюсь раскопать что-нибудь полезное, мне надо попасть туда как можно скорее, сегодня. Утренняя толпа отвлекала трактирщицу, так что мне пришлось звякнуть о стойку железным драбом, прежде чем женщина вообще обратила на меня внимание. После оплаты отдельной комнаты прошлой ночью, а также завтрака и мытья этим утром, драб представлял собой изрядную долю моих земных богатств, так что я придерживал его пальцем. «Чего хотите?» — спросила она, подойдя ко мне. «Как далеко отсюда до Требона?» — спросил я. «По реке-то, пару дней». Я не спрашивал, как долго. «Мне нужно знать, как далеко», — сказал я, акцентируя последнее слово. «Грубить-то не надо», — заметила она, вытирая руки, а не слишком чистый фартук. «Вверх по реке 60 километров или около того. Больше 2 дней может выйти, смотря на барже идти или на грибной лодке, да еще какая погода будет». «А по дороге сколько?» — спросил я. «Обожги меня, если знаю», — буркнула трактирщица, потом крикнула куда-то вдоль стойки. «Рад! Как далеко до Требона по дороге?» 3 или 4 дня, — сказал обветренный, видавший виды мужчина, не поднимая взгляда от кружки. «Я спросила, как далеко?» — рявкнула она. «Дольше, чем рекой?» «Да куда как дольше? Около 25 лиг по дороге. Да еще дорога тяжелая, в гору». «Господне тело! Ну кто в наши дни меряет расстояние в лигах? В зависимости от того, где вырос этот парень, лига может быть какой угодно, от 4 до 5,5 километров. Мой отец всегда заявлял, что лига — это вообще не единица измерения, просто способ для фермеров привязать хоть какие-то цифры к своим грубым представлениям о местности. Однако это сказало мне, что Требон находится где-то в 100-130 километрах к северу. Лучше рассчитывать на худшее, но все равно не меньше 100 километров. Женщина за стойкой снова повернулась ко мне. «Ну вот тебе. Теперь принести что-нибудь? Мне нужна фляга, если у вас есть, или бутыль с водой, если нет, и немного еды, которую можно взять в дорогу. Твердая колбаса, сыр, лепешка». «Яблоки?» — спросила она. «Сегодня есть чудные, реджени, хороши в дороге». Я кивнул. «И что у вас еще есть дешевого и не портящегося?» «На драп далеко не уедешь», — сказала она, бросив взгляд на стойку. Я вытащил кошелек и с удивлением увидел в нем 4 драба и медный полпенни, на который не рассчитывал. Да я почти богат. Трактирщица сгребла мои деньги и отправилась на кухню. Я поборол укол боли от полного разорения и стал быстро припоминать, что еще у меня с собой в сумке. Трактирщица вернулась с 2 лепешками, толстой твердой колбасой, благоухающей чесноком, небольшой головкой сыра, запечатанной в воск, бутылкой воды, питком роскошных ярко-красных яблок и мешочком моркови и картошки. Я сердечно поблагодарил ее и запихал припасы в сумку. 100 километров. Я смогу попасть туда сегодня, если найду хорошую лошадь. Но хорошие лошади стоят денег. Я вдохнул запах прогорклого жира и постучал в дверь Дэви. Целую минуту я ждал, едва не подпрыгивая от нетерпения. Я понятия не имел, спит ли еще Дэви в такой ранний час, но рискнуть стоило. Дэви приотворила дверь и улыбнулась. Вот так приятный сюрприз. Она открыла дверь пошире. «Заходи, садись». Я выдал ей свою лучшую улыбку. «Дэви, я просто...» Она нахмурилась. «Заходи», — сказала она решительнее. «Я не обсуждаю дела на пороге». Я вошел, и она закрыла за мной дверь. «Садись». «Если только не желаешь прилечь», — она игриво кивнула на громадную кровать с балдахином в углу комнаты.